прилетевшая 9 июля в Пхеньян группа посетителей родины корейских граждан в Японии во главе с Син Чжун Су возложила букет цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.